сверху. Для этих целей у него под рукой был мощный арбалет и целая сумка болтов. Стрелять из положения лежа ураганов учат еще на первом курсе академии, и все последующие годы они лишь шлифуют сей навык. Я покидал здание в составе второй пятерки. Офицерам полиции из-за их ценности, читай неуклюжести и бесполезности, запрещалось находиться в авангарде боевого отряда во время проведения операции. Под покровом ночи урагана споро приближались к своей цели. Я огляделся вокруг. Никого. То ли те группы проспали, то ли у нас часы спешат. Хотя, возможно, я попросту не могу различить наших спецов в окружающей тьме. А вот стоящую на пятом пирсе компашку я видел и притом довольно отчетливо. Навскидку их было человек 10. Может, 12-13, но не больше. В принципе, с таким количеством птенцов и один отряд вполне бы справился. Тем более, что вооружены прихвостни Моукера были абы чем, однако неоправданный риск я не любил. В конце концов, чем больше пистолетных стволов уставится на преступников, тем меньше шансов, что они вздумают сопротивляться аресту. Интересно, не придет ли в их пернатые головы идея махнуть с причала в воду, дабы избежать справедливого наказания за контрабанду? В принципе, наплевать. Главное, чтобы самого пересмешника такая идея не осенила. Когда до пятого пирса осталось буквально несколько футов, я увидел, как в трюм корабля один за другим спускаются птенцы, вероятно, за грузом. «Живей там, кретины!» — услышал я до боли знакомый голос. Глаза не подвели зоркого наблюдателя. Великий и ужасный пересмешник все-таки выбрался из своего уютного гнездышка, дабы самолично встретить могущественный артефакт. Я улыбнулся самыми уголками рта. Наконец-то у меня появится реальная возможность прижучить этого гада. Главное теперь не спешить, не выдать своего присутствия раньше, чем штуковина из дикого края окажется в руках Алекса, чтобы на ее поверхности остались моукеровские отпечатки. Я уже представлял себе допросную, буквально воочию видел, как сижу напротив пересмешника, как затягиваюсь, выпускаю дым ему в лицо и, нагло глядя в его сморщившуюся рожу, говорю: «Ну вот и все, мистер Моукер, ваша песенка спета». «Эй, босс!» — донеслось с палубы. Я не видел лица говорившего, но, судя по обращению, это был один из птенцов. «Чего тебе?» — раздраженно отозвался Моукер. «Вы не могли бы подойти сюда? На минуточку». «Чего там еще такое?» — проворчал пересмешник. «Ничего без меня сделать не можете. А ну-ка, расступитесь, мать вашу!» Птенцы молча повиновались, и Алекс, растолкав их, шустро взлетел по трапу на палубу. Миг, и он скрылся из виду. Судя по всему, нырнул в трюм. Крик, раздавшийся оттуда, переполошил всех ошивающихся поблизости чаек. Несчастные птицы, обиженно вопя, устремились в звездное небо. Я нахмурился. Что там происходит? Меня подмывало дать команду к старту, но я убедил себя не спешить. Зачем пороть горячку? Им уже никуда от нас не деться. Они окружены. А хозяин юга тем временем продолжал разоряться. Я не мог разобрать слов, но понять, что Моукер возмущен, не составляло труда. Когда он выскочил из трюма, я даже на секунду растерялся. Резкие судорожные движения, растрепанные волосы. Пересмешник явно был в смятении. Артефакта я в его руках не увидел. Однако Алекс вполне мог положить его в карман или же повесить на шею, если это амулет на цепочке. В любом случае, тянуть дальше было бессмысленно. «Поехали!» — сказал я так, чтобы меня услышал только седьмой, стоящий по правую руку. «Полиция!» — воскликнул он, делая шаг вперед и влево, чтобы закрыть меня собой. «Всем оставаться на своих местах!» Моукер вздрогнул и, медленно повернув голову, уставился на приближающихся к нему бойцов. Его птенцы испуганно переглядывались и поднимали лапки кверху, понимая, что с этими копами шутить не стоит. Прыгать с пирса в бессонное море не решился никто. То ли побоялись ноги переломать, то ли просто не додумались. «Руки!» — надрывались ураганы. «Руки вверх поднимай!» Так, чтобы я их видел. Поднимай давай, кому сказал. Бойцы ловко укладывали бандитов на дощатый настил, после чего надевали на них наручники и снова вздергивали вверх. Я наблюдал за происходящим из-за плеча седьмого, который по-прежнему стоял передо мной, держа черный пистолет в вытянутых руках. А пересмешник, не обращая внимания на происходящую вокруг суматоху, на стволы, глядящие ему в грудь, внезапно запрокинул голову и засмеялся, громко, от всей души. Его нелепая радость ошарашила меня. Выпучив глаза, я смотрел на хохочущего Моукера и не мог понять, что его так развеселило. Когда мерзавца уложили рядом с другими, он невольно заткнулся, однако глумливая улыбка с лица Алекса так и не испарилась. «Обыщите его», — велел я. «Пусто, сэр», — сообщил ураган, проверив содержимое моукеровских карманов. Я кивнул, слегка разочарованный. Видимо, артефакт до сих пор находился в трюме Маргариты. Новый шум привлек мое внимание. Этот трап заскрипел под толстыми подошвами спецовских ботинок. Ураганы вели перепуганных матросов и капитана. Его от других отличала фуражка, синяя куртка и неопрятная седая борода. «Где артефакт?» — спросил я, выступив из-за спины седьмого. «В трюме только селедка, сэр», — доложил ураган, стоящий по левую руку от капитана. Внутри у меня стало неожиданно холодно, будто я умудрился разом проглотить айсберг. Конечно, делать выводы еще рано, ведь артефакт, возможно, спрятан в ящиках с рыбой. Но мне от чего-то мало верилось в подобную удачу. Интуиция подсказывала, что даже разобрав корабль по досточкам, я ничего не найду. «Ну что?» — услышал я насмешливый голос Моукера. «Я уже могу идти, господа?» Все, и птенцы, и ураганы, и я, и члены команды, разом уставились на этого странного типа. Даже сейчас, припечатанный к доскам пирса, массивной тушей дородного бойца, хозяин юга продолжал скалить зубы. «Или у вас есть ко мне еще какие-то вопросы?» — спросил Алекс, улыбаясь во все 32. Наглое поведение мафиози только подтверждало мои опасения. Судя по всему, операция «Захват» закончилась полным провалом. Пересмешник сидел на стуле и, притопывая ногой, едва заметно шевелил губами. Судя по всему, он напевал себе под нос, но услышать, что именно, мы могли, лишь войдя к нему в допросную. Пока же мы наблюдали за Алексом из соседней комнаты через зеркало-шпион. Интересно, Моукер хотя бы догадывается, что мы его видим? Вероятно, да, иначе вел бы себя куда спокойней. Как ребенок, заметил капитан, пристально глядя на забавляющегося пересмешника. Сидит, урчит, будь-то не в допросной, а в песочнице играет. «Ну а чего ему переживать?» — горько усмехнулся я. «Он даже армии своих адвокатов звонить не стал. Понимает, гад, что у нас против него ничего нет. Вчерашний арест отразится скорее на нашем имидже, чем на его. Так и вижу газетные заголовки типа «Полицейский произвол» или «Невинность наказуема». Что говорит капитан Маргариты? Утверждает, что нигде не останавливался, с самого Гултенбурга. Выходит, он изначально вез сельдь? Похоже на то. И где же тогда груз? Надо думать, прибыл другим путем, предположил я. А каким, неизвестно. То есть ты хочешь сказать, встреча Маргариты в порту была всего лишь отвлекающим маневром? Похоже на то. Капитан призадумался, а потом мотнул головой. Не вижу логики. Затевать подобную ерунду стоит только в одном случае, когда ты точно знаешь о грядущей облаве. А от кого, помимо нас с тобой, он мог о ней узнать? «Кажется, я догадываюсь, куда вы клоните», — медленно произнес я. «Речь о моем информаторе, верно? Вы думаете, Моукер перекупил его?» «Не исключаю. А ты?» Такер пристально посмотрел на меня из-под лобья. «Считаю, что это невозможно. Я уверен в своем человеке». «Мир слишком циничен, Тайлер, чтобы быть уверенным хоть в ком-то», — сказал капитан с грустью. Тоскливый взгляд скользнул по моему лицу и ушел в пол. Личная выгода – вот единственная мотивация всех и вся. Думаешь, ублюдок с кирпичом убивал талантливого цветочника? Да хрен там плавал. Он всего лишь устранял помеху, не думая даже, сколько хорошего этот паренек мог бы сделать в будущем. Представляешь, каким циничным надо быть, чтобы совершить подобное? Кайл, он ведь как Хорстом отмеченный, улыбчивый, добрый, наивный. Не для этого мира, в общем. Но его все равно кто-то убил. А все потому, что нашими умами завладели деньги, пресловутые нули после единицы. И эта алчность, живущая в людях, нередко заставляет их совершать преступления во имя зеленого доллара. Так что я бы на твоем месте не был так уверен в осведомителе. В конце концов, у каждого есть своя цена. Он тут ни при чем, настойчиво заявил я. Но в таком случае Моукеру просто неоткуда было узнать о грядущей облаве, буркнул Такер, слегка разочарованный моим упрямством. Мы вновь уставились на пересмешника. «Я им займусь, шеф», — сказал я. «По большей части этот допрос, конечно, обычная формальность, но вдруг наша самодовольная птаха, окончательно расслабившись, болтнет лишнего. Заносчивые типы, вроде Моукера, часто грешат чем-то подобным». «Согласен», — кивнул капитан. «Попытаться стоит. Удачи». Он хлопнул меня по плечу, и я, помахивая ключом от допросной, устремился навстречу с пернатым. «Ха, детектив!» — радостно воскликнул пересмешник, едва я открыл дверь. «Вот и вы! А я тут уже развлекаюсь, как могу. Ночью в кутузке весь репертуар бокстонских минострелей перепел». «Дежурный рассказывал», — криво улыбнулся я. «Он до сих пор под впечатлением. Не денег ради, для души одной», — пылко заявил Моукер и, ткнув пальцем в наколку домоседа, добавил. «Нам ведь, хранителям очага, только так и можно, за даром». «Как, кстати, обстоят дела у Маргарет, вашей прекрасной жены?» — спросил я, усаживаясь на свободный стул. «Как ее бизнес?» «Все, что называется пучком», — хитро сощурившись, заявил Алекс. «Столько операций, контрактов, предложений, вертится, словно белка в колесе. Ну, а я со своей стороны поддерживаю благоверную, как могу». «Бедняжка», — думал я, глядя в лицо Моукера, перекошенной самодовольной улыбкой. «И как ты до сих пор с катушек не съехала?» «Хотя, может, и съехала. Просто мы об этом не знаем. Сидишь себе в подвале, с интересом смотришь голую стену, будь то это стена театра «Маска», а ты в первом ряду, бок о бок, с другими представителями столичной элиты. Маргарет Фейт не повезло несколько раз. Впервые при рождении, ведь родись она мальчиком, Моукер даже не взглянул бы в ее, его сторону. Потом, 18-й день рождения, когда шар мог сделать мисс Фейт кухаркой, балериной или художницей. И еще раз, когда из всей группы экономисток Моукер выбрал именно ее. Вирм, да она могла вообще выскочить замуж за сокурсника, счастливо жить в том же Паркстоне и даже не знать о существовании пересмешника. Но удача отвернулась от нее, и в итоге несчастной девочке достался самый сумасшедший ублюдок во всей Чернике. Садист, изверг, настоящий псих. Держу пари, будь у Маргарет выбор, она предпочла бы этому браку жестокую казнь четвертованием. Однако выбора у нее нет. Ведь от мертвой женушки пересмешнику никакого проку. Вот уже 12 лет мисс Фейт живет с мужем, который милостливо позволяет ей гулять по саду и любоваться звездным небом из махонького окошка ее комнаты. Птенцы ухаживают за ней и следят, чтобы бедняжка не наложила на себя руки. Прецеденты, говорят, были. «Да уж, миссис Моукер настоящая умница», с трудом сдерживая гнев, выдавил я. «Ну, разумеется», — задорно хмыкнул пересмешник. «А иначе стал бы я вверять ей свою жизнь. Давайте оставим эту тему». «Вот и славно. Поговорим лучше о вашем вчерашнем посещении порта. С какой целью вы прибыли на 5-й пирс, мистер Моукер?» «Решил прогуляться, подышать свежим воздухом. В компании 10 уголовников? Полегче на поворотах, детектив», — холодно сказал Алекс. Улыбка мигом слетела с его губ, а глаза превратились в две узкие щелочки. С чего это вы вздумали именовать моих дражайших спутников уголовниками? Вероятно, потому, что часть из них уже успела побывать в местах не столь отдаленных, равнодушно пожал плечами я. Это их прошлое, и от него уже никуда не денешься. Патетично вздохнул Моукер. Но если даже всемогущий шар дал им шанс, то почему моя жена не может? Миссис Моукер так милосердно вырвалась у меня. Вы даже не представляете, насколько, скромно потупив взор, проблеял Алекс. Мне захотелось со всего размаха влепить лицемерному гаду звонкую оплеуху, свалить со стула и пинать ногами до тех пор, пока вся придурь из него не выйдет. Однако я прекрасно понимал, что эта мечта несбыточная, и поэтому лишь бессильно скрипел зубами, глядя в наглую физиономию сидящего передо мной шута. «Ладно», — шумно выдохнув, сказал я, — «с этим разобрались. Положим, вы действительно прибыли в порт, чтобы подышать воздухом, и преступное прошлое некоторых ваших спутников вас нисколько не смущало. Но зачем вы поднялись на борт корабля «Маргарита»?» Из праздного любопытства. «А вас не смутило, что это частная собственность? Но ведь я ничего с корабля не взял». Он нагло рассмеялся мне в лицо. «Нет, сволочь ты этакая, не взял». И этим сорвал нам всю операцию. Интересно, как на произвол властей отреагирует пресса. У нас ведь еще с убийцей Фег-Фега, по сути, неясность. А уж если газетчики прознают, что Карл Мэйси вслед за слепым флористом отправился в покой, не берусь даже предполагать, насколько будут возмущены горожане. Глядя в наглое лицо Моукера, я все больше уверялся, что вчерашний спектакль – не что иное, как умелая провокация. Вполне возможно, пока мы ждали артефакт в порту, его преспокойно доставили в Бокстон сушей. Если он, конечно, вообще существует, этот проклятый артефакт. «Эй, детектив!» – позвал меня Моукер. «Вы чего спите, что ли, с открытыми глазами? Мне домой надо, к жене. Так что давайте уже скорее покончим с этим балаганом». «А как же бессонная ночь в камере?» – спросил я, глядя на него в упор. «Неужели вы не хотите получить компенсацию за причиненное неудобство?» «Да бросьте!» – отмахнулся Алекс. «Я не настолько жаден. В конце концов, все ошибаются, и даже наша любимая полиция. Так что на первый раз я вас так и быть прощу». Мои ладони сами собой сжались кулаки. С трудом сдержав внезапный порыв гнева, я медленно произнес. «Что ж, видимо, нам остается только поблагодарить вас за это одолжение. Иные бы не преминули довести это дело до суда». «Ну, возможно, так поступил бы купец или политик, у которого каждая секундочка на счету», — улыбнулся пересмешник. «Но я ведь обычный домосед. От меня не зависит судьбы города, страны или мира, так что мое время не настолько ценно, чтобы я вставал в позу и требовал вашей крови, детектив. В таком случае еще раз спасибо, лично от меня», — неискренне поблагодарил его я. «Времена нынче и без того непростые, работы выше крыши, что называется. Вы ведь слышали об убийстве на Цветочном бульваре?» «Слышал, конечно. Газетчики только о нем и пишут. Что думаете о случившемся?» «Думаю, как хорошо, что у Маргарет нет недвижимости на бульваре», сказал Моукер с хищной улыбкой. «Но, возможно, у ваших друзей она есть. Не совсем понимаю, о ком вы. Агнеса Фури, Джимми Клеменс. Ведь вы знаете этих людей?» «О да, конечно, мы знакомы. Но в свои дела они меня не посвящают. Еще одна улыбка?» «На сей раз виноватые. Так что, если хотите узнать их мнение, вам лучше обратиться к ним напрямую». «Ясно», — разочарованно протянул я. На этом допрос можно было заканчивать. Пересмешник недвусмысленно дал понять, что делиться своими секретами не намерен. Откашлявшись, я сказал: «Что ж, если добавить вам больше нечего, прошу за мной, мистер Моукер, я провожу вас до дверей управления». Он чинно кивнул и поднялся со стула. Мы покинули допросную и через общий зал направились к выходу. Пересмешник явно был крайне горд собой и не скрывал этого. Старательно выпячивая хилую грудь, он с поднятым подбородком вышагивал по дощетому полу управления. Сотрудники провожали его неприязненными взглядами, но Алекс плевать хотел на молчаливое суждение копов. Он выиграл этот раунд. Точка. Завидуйте, сколько влезет, легавые. Когда я открывал перед ним дверь, он буквально сиял. «Если хотите, я вызову для вас такси», — приторным тоном предложил я. «В этом нет нужды», — мотнул головой Алекс. «На площади справедливости вечно дежурит одна-две самоходки. В таком случае до свидания, мистер Моукер». «До свидания, детектив», — бросил хозяин юга и вышел прочь. Я проводил его пристальным взглядом и, лишь убедившись, что он сел в припаркованную у фонтана самоходку с шашечками, закрыл дверь управления. Затем я быстрым шагом пересек общий зал, нырнул в свой кабинет и, вынув из кармана потрепанное ухо, поднес его к губам. «Как ты мог слышать? Моукер едет домой», — прошептал я. «Так что будь осторожен». И снова спрятав ухо, отправился в кабинет Такера на разбор полетов. «Здравствуйте, сэр», — сказал дворецкий, отворив дверь и обнаружив на пороге хозяина. «Привет, привет», — буркнул Алекс и, оттолкнув слугу, вошел внутрь. Он был мрачнее тучи. Наигранная радость улетучилась, едва он захлопнул дверь такси и тем самым остался вне поля зрения копов. Водитель, узнав в пассажире хозяина юга, живо прикусил язык и всю дорогу молчал, боясь неосторожным словом вызвать гнев вспыльчивого бандита. И, надо сказать, опасался гремлин не зря. Все внутри пересмешника клокотало от злобы и обиды. И виной тому была не ночь, проведенная за решеткой, а некто, имевший наглость стащить драгоценный артефакт прямо из-под моукерского носа. Он был бы дураком, если бы не подыграл легавым, решившим, что происходящее всего лишь спектакль, который Алекс потихи ради сам же и затеял. Однако, по иронии судьбы, его Маргариту действительно ограбили, и понять, как и когда это произошло, пересмешник пока что был не в силах. Он подозревал, что груз умыкнули еще в Гултенбурге, ведь оттуда корабль плыл без остановок. В принципе, подменить накладные – дело нехитрое, но ведь для этого нужно знать, что с чем менять. А на коробке, предназначавшейся для Алекса, по понятным причинам не было этикетки с надписью «Особо ценный артефакт из дикого края». «Значит, в нашу дружную семейку затесалась крыса», – заключил пересмешник. «Прискорбно, но это так. Надо звонить, уточнять, выяснять, размышлять, прикидывать, а потом бить, да так, чтобы искры из глаз и пар из провинившихся задниц, чтобы другим неповадно было. Интересно, кто же заказал похищение артефакта? Каталина? Мохнатый Тони? Бычара? Последний, известный мастер по вербовке двойных агентов, но западные леса куда хитрей. Владыка Севера на роль предателя подходил меньше всех, но и его сбрасывать со счетов не стоило. Времена меняются, а с ним и люди. Порой, чтобы остаться при своем, ты должен измениться. Что, если для Тони как раз настал такой момент? Алекс не стал переодеваться, хотя после ночи в каталажке от его выходного костюма за милю разило каталажкой. В те минуты собственный внешний вид волновал бандита меньше всего. Главное, скорейшим образом найти и вернуть похищенный груз. А вонь, он в конце концов у себя дома. Как хочет, так и пахнет. «Алло?» После недолгого ожидания бесстрастно спросила трубка прокуренным женским голосом. «Порт Гултенбурга?» Осведомился пересмешник. «Да, сэр», отозвалась собеседница. «Я заведую делами миссис Клейстон из Бокстона», представился Алекс. «Прошлым вечером мы ожидали партию гултенбергской поздней черешни. Однако в трюме корабля «Маргарита», который встречали в порту, обнаружилась только рыба. «В самом деле? Какая досада! Подождите-ка, я поищу в журнале!» Пробормотала женщина на том конце провода и, судя по шороху, незамедлительно взялась за дело. Пересмешник терпеливо ждал, покусывая нижнюю губу и глядя на огромную люстру под потолком. Прошло минуты две или три, прежде чем женщина снова поднесла трубку к уху и спросила. «А как, говорите, назывался корабль, который вы ждали?» «Маргарита». «Ага, ну теперь понятно, почему вы не дождались своей черешни». «И почему же?» «Потому что она уплыла на ландыше. Ваши накладные, судя по всему, каким-то образом перепутали, и в итоге ландыш увез вашу черешню, а на Маргариту погрузились сельдь». «И что же, господа, ожидавшие ландыш, не сполошились, когда вместо рыбы обнаружили в трюме черешню?» — деланно удивился пересмешник. «Нет, знаете, не всполошились». «Поразительно!» — саркастически воскликнул Алекс. «Да не то слово!» — вторила ему собеседница, не ощутив моукеровской фальши. «Чудеса и только! Но давайте не будем паниковать раньше времени. Перезвоните мне, пожалуйста, в обед, а я к тому времени попробую разузнать, что сталось с вашей черешней». «Вы мне скажите лучше, кому предназначался груз сельди? Вдруг я его знаю? Тогда, возможно, мы с ним потолкуем по-свойски и сами разрешим наше небольшое недоразумение». «О! Ну что ж, давайте так, если хотите. Сейчас-сейчас. Так, значит, ваш груз ушел к мистеру Паркстону?» «Да, кажется, так и есть». «Прямо как город», — сквозь стиснутые зубы процедил пересмешник. «Да, надо же, еще одно удивительное совпадение», — хмыкнула девушка. «Так это имя вам не знакомо?» «Нет», — выдавил Моукер. «Что ж, в таком случае, может, оставите номер, куда вам перезвонить, если мы все-таки отыщем ваш груз?» «Я сам с вами свяжусь», — пообещал Алекс, и, не обращая внимания на протестующее бормотание собеседницы, повесил трубку. «Нет, это определенно не случайность», — думал пересмешник, мрачно глядя в стену напротив. «Мистер Паркстон. Очень смешно. Еще бы мистером Артефактоном назвался, ублюдок наглый. Найти бы тебя, да пересчитать все кости». Конечно, Алекс не рассчитывал, что звонок в Гултенбергский порт мигом разрешит все его проблемы, но и подобного наглого издевательства обнаружить там не ожидал. Неизвестный ворюга не просто ограбил его корабль, он рассмеялся Моукеру в лицо и убрался в неизвестном направлении с призом под мышкой. Наглецом нет, что обвел вокруг пальца самого пересмешника. Но не тут-то было, сученыш. Игра только началась. Пора выпускать ищеек из клеток. Пусть разузнают все, что можно насчет корабля «Ландыш», насчет накладных и людей, провожавших груз из дикого края в Гултенбург. Он восстановит хронологию событий, поймет, кто за всем этим стоит, и накажет самонадеянного вора. А заодно раздавит крысу, продавшую информацию о грузе. Пересмешник снова взялся за трубку. Этот день обещал быть несказанно долгим. «Перестань грызть ручку!» — гаркнул Рамидаль из-за спины. Я от неожиданности вздрогнул и поспешно отшвырнул упомянутую ручку в сторону. Обойдя стол, учитель грозно навис надо мной. Я почувствовал себя крохотным камешком, который робко прячется в тени огромной скалы, и, честно сказать, ощущение это было не из приятных. «Знаешь ли ты, Тайлер?» — строго сказал некромант, что оживание пагубно влияет на мышление. «Нет», — пискнул я. «Запомни это на всю жизнь, паренек. Жующий человек куда хуже